Начал одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучит черт. Ивана, Стринберга, Мопассана или меня самого в этой комнате. Теперь спасти меня только мог сон. Но снотворные порошки кончились все до единого. Мучиться и дальше без сна было совершенно невыносимо. С мужеством отчаяния я все-таки велел принести кофе и, как обезумевший, схватил перо. Две страницы, 5, 7, 10, рукопись росла на глазах. Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Речь идет о повести «В стране водяных». Больше того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя. Однако усталость мало-помалу затуманивала мою голову. В конце концов я встал из-за стола и лег навзничь на кровать. Наконец я, кажется, заснул и спал минут 40-50, но услышал, как кто-то шепчет мне на ухо: «Ле дьябль э морт!» Сразу проснувшись, я вскочил. За окном начинался холодный рассвет. Я встал прямо перед дверью и оглядел пустую комнату. И вот на оконном стекле, на узорах осевшего инея, появился крошечный пейзаж. За пожелтевшим сосновым лесом лежало море. Я боязливо подошел к окну и увидел, что на самом деле этот пейзаж образован высохшим газоном и прудом в саду. Но моя галлюцинация пробудила во мне что-то похожее на тоску по родному дому. Как только настало 9, я позвонил в одну редакцию и, уладив денежные дела, решил вернуться домой. Решил, засовывая книги и рукописи в лежавший на столе чемодан. 30 марта 1917 года. Глава 6. Аэроплан. Я ехал в автомобиле со станции Токайдовской железной дороги в дачную местность. Шофер почему-то в такой холод был в поношенном макинтоше. От этого совпадения мне стало не по себе, и чтобы не видеть шофера, я решил смотреть в окно. Тут поодаль, среди низкорослых сосен, вероятно, на старом шоссе, я заметил похоронную процессию. Фонарей, затянутых белым, как будто не было. Но золотые и серебряные искусственные лотосы тихо покачивались впереди и позади катафалка. Когда, наконец, я вернулся домой, то благодаря жене, детям и снотворным средствам 2-3 дня прожил довольно спокойно. Из моего мезонина вдали за сосновым лесом чуть виднелось море. Здесь, в мезонине, сидя за своим столом, я занимался по утрам, слушал воркование голубей. Кроме голубей и ворон, на веранду иногда залетали воробьи. Это тоже было мне приятно. Вхожу в чертог радостных птиц. Каждый раз при виде них я вспоминал эти слова. «Радостные птицы» — метафорическое название сорок. Однажды в теплый пасмурный день я пошел в мелочную лавку купить чернил, но в лавке оказались чернила только цвета сепии. Чернила цвета сепии всегда расстраивают меня больше всяких других. Делать было нечего, и я, выйдя из лавки, побрел один по безлюдной улице. Тут навстречу мне, выпятив грудь, прошел близорукий иностранец, лет 40. Это был швед, живший по соседству и страдавший манией преследования. И звали его Стринберг. Когда он проходил мимо, мне показалось, будто я физически ощущаю это. Улица состояла всего из 2-3 кварталов, но на протяжении этих 2-3 кварталов ровно наполовину белая, наполовину черная собака пробежала мимо меня 4 раза. Сворачиваясь в переулок, я вспомнил виски Black and White и вдобавок вспомнил, что сейчас на Стринберге был черный с белым галстук. Я никак не мог допустить, что это случайность. Если же не случайность, то... Мне показалось, будто по улице идет одна моя голова, и я на минутку остановился. На обочине дороги за проволочной оградой валялась стеклянная миска с радужным отливом. На дне миски проступал узор, напоминавший крылья. С веток сосны слетела стайка воробьев. Но, подскакав к миске, они, точно сговорившись, все до единого разом упорхнули ввысь. Я пошел к родителям жены и сел в кресло, стоявшее у ступенек в сад. В углу сада за проволочной сеткой медленно расхаживали белые куры из породы Легорн. а потом у моих ног улеглась черная собака. Стараясь разрешить,